Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Проза Новой России в 4 томах. Том 4. Москва. Издательство «Вагриус», 2003 год. Михаил Тарковский. Стройка бани. Часть первая. «Батя, сделай мне рыбы», — писал из Красноярска Серега. «Путевой, осетрины, ведра 4, флягу, короче, молочную. На Матросове у меня Славка, механик, он в курсе». Серега кратко рассказывал о своих делах, желал отцу здоровья и обещал прислать электродов, проволоки нержавейки и бутылку тормозухи. Зимой в замки заливать — милое дело. Иваныч, только что слезший со сруба новой бани, долго засовывал толстыми в корке мозолей пальцами прочитанное письмо в конверт. Потом некоторое время сидел на диване, глядя в пол, крепкий, как кряж, большегубый, курносый, с твердым, нависающим чубом, с мясистым, как бы надвое рассеченным лицом. Глубокая складка меж бровей, над губой и на подбородке. И рядом, как бы отдельно, сама по себе лежала такая же крепкая и мясистая его рука, темная и тяжелая загорелая кисть. Даже в расслабленном состоянии, стянутая мышцами и мозолями и похожая на клешню. Все будто продолжавшую сжимать рукоятку молотка или топорища. На внешней горбатой стороне толстой кисти темнела продолговатая лиловая шишка. Иваныч ворочил мокрое после дождя верхнее бревно, сруб новой бани как раз дорос до уровня лица. Оно крутанулось, и кисть попала между скользким круглым боком и острым краем только что выбранной чаши. В ту же секунду автоматически пронеслась мысль, как соболь в кулемке. В ту же секунду, приподняв балан, он освободил руку. На ней белела яма, и алели мелкие капельки крови. Иваныч сунул ее в бочку и держал, пока ледяная вода не перебила боль. Потом, вынув, пошевелил пальцами, убедившись, что сухожилия целы, и ушел точить цепи. На кисти вспух бугор. Она несколько дней болела, но это была приятная боль. Боль жизни, что ли. И он согласился бы испытывать такую боль каждый день, если бы можно было сменять на нее ту неизлечимую болезнь сердца, с которой он 2 года назад попал в краевую больницу и которая теперь так неотвратимо меняла его жизнь. Выйдя из больницы с диагнозом ишемии, Иваныч, несмотря на всю незавидность своего положения, на необходимость расстаться с любимым делом, промысловой охотой, стал как-то еще кряжестей и с духом, и телом, избавив внешний пыл, перешел на какую-то пониженную передачу жизни, от которой, как у трактора, медленней, но неумолимей, стало его упрямое движение вперед. Новый, 6х10 рубленый дом он успел закончить еще когда был в силе. А старая банька уже никак не смотрелась, рядом с высоченным 8-стропильным кубом, давно превратившись в заваленную барахлом подсобку, где варился корм с собакам и где он обрабатывал андатров. Еще хотелось проверить, обкатать эту свою новую, пониженную. И еще Иваныч по-настоящему страдал без хорошего пара. Лес на баню уже был давно готов и лежал на лёжках возле площадки. Чтобы никого не звать подымать баланы, Иваныч сделал журавль. Сходил на пилораму к сварному генику, голубоглазому молодому мужику с очень хорошо растущей бородой, всегда вручавшему с искренней охотой, с полуслова понимая необходимость нового самоловного якоря или ремонта щёчки балансира. «Какой разговор, Иваныч! Заварим!» — сказал он и, ворочая сварочный агрегат, продолжал рассказывать, как ловил тайменей под камнями, сопровождая рассказ словечком «ага», с помощью которого как бы сверялся с какой-то своей внутренней правдой, отчего его рассказ приобретал особую независимую достоверность.